Паша и Маша идут в лес. Спустя пару дней после грозы высохли последние лужи, и Паша с Машей запланировали прогулку в ближайшие от деревни бабушки и дедушки лес. Им захотелось послушать пение птиц и полакомиться ароматной земляникой. Кроме того, воздух в лесу после дождей такой чистый, обогащенный кислородом. Ребята знают, к походу в лес следует готовиться заранее. Основательная подготовка — залог безопасности. Хотя Паша и Маша собрались просто прогуляться, они спланировали точный маршрут, предупредили бабушку и дедушку и рассказали, через какое время планируют вернуться. Паша положил в рюкзак не только телефон, но и пауэрбанк. Ребята надели яркую одежду, чтобы их было хорошо видно на расстоянии, и удобную обувь, ведь им предстоит пройти несколько километров. Также свое место в рюкзаке заняли вода и немного еды. Без навигатора никуда. У Маши в телефоне установлено специальное приложение — навигатор. Паша и Маша заранее изучили его, чтобы понять, как им пользоваться, и убедились, что оно работает офлайн. При использовании приложения нужно обязательно сопоставить то, что видишь на экране, с тем, что находится вокруг тебя, чтобы случайно не пойти в другую сторону. Поможет ли компас? Компас поможет тебе только в связке с картой, которую ты должен уметь читать. Например, ты точно определил, где север, а где юг. Но может получиться так, что ближайшие деревни в 2 километрах к югу и в 10 километрах к северу. Так что прежде чем отправляться в путь, определись, куда именно тебе нужно. Природные ориентиры. Учти, что природные ориентиры — это не очень точный способ определения стороны света, поэтому для того, чтобы точно узнать, где находится север, а где юг, нужно сопоставить несколько примет. Мох и лишайники обычно покрывают северную сторону стволов деревьев, а их ветви более густые на южной. Муравьи тоже любят солнце и строят муравейники с южной стороны. Если ты хочешь научиться читать карты, чтобы уметь ориентироваться на местности, то можно попросить об этом учителя географии. Кроме того, в каждом городе есть секция спортивного ориентирования. Если ты будешь в ней заниматься, сможешь прочитать любую карту, даже нарисованную от руки, и сориентироваться на любой местности с закрытыми глазами.